Нет, надо иметь смелость, и сказать, в последней ссоре было что-то безобразное. Так ссориться я не научусь. Если тебя подбрасывать, будет только смешно и жутковато. А если на пол швырнуть, разобьешься. Верно, кукла? Ты, не живая, и то разобьешься. А ведь я живая. Если... Звонок. Маруся убегает и возвращается с Юриком и Валей. Больше всего мне хотелось, чтобы это вы пришли. Садитесь. Какую картину видели, Валя? Немое кино. Человек из ресторана. Подумать только. Ни звука, ни слова, а все понятно. Юрик. Меня другое удивило. Валя. Юрик, только не шутите. Я так настроена серьезно, так мне жалко всех, а вы начинаете подсмеиваться, и все пропадает. Юрик. Нет, нет, нет, сейчас я шутить не собираюсь. Я другое хочу сказать. Смотрел я картину и удивлялся. Можно было подумать, что собрались в кино люди только хорошие. Марусь. Почему? Юрик. До тонкости все понимали. Кто поступает правильно, кто нет. Кому надо сочувствовать, кого ненавидеть или презирать. Ахали в один голос и смеялись, и даже плакали. Валя. Что ж тут удивительного? Юрик. Если бы они в жизни так отчетливо понимали, что хорошо, что плохо, вот славно жилось бы. Валя. Все понимают. Юрик. Когда стукнет, Маруся. А ты и без этого все понимаешь? Юрик. Я все понимаю. Мне объяснять не надо. Маруся. Ты куда, Валя? Валя. Чай поставить можно? Маруся. Ну что спрашивать-то? Валя убегает. Чего-то она в последнее время нервничает. Юрик. Не замечал. А вот у тебя что-то в жизни неладно. Маруся. Юрик, не барахли. Юрик. Ты, конечно, не скажешь никому, разве что куклам, ну и тем как-нибудь повеселее, чтобы не похоже было, что жалуешься. Маруся. С чего ты взял? Юрик. Знаю, знаю. Такими уж мы выросли. Поди у нас в детдоме, пожалуйся. Мы, бедные сиротки, этого не любили? Маруся. Юрик. Юрик. Ладно, ладно, расспрашивать не буду. Нервничает, говоришь, Валя. С учением неладно. А? Маруся. Вполне благополучно. Юрик. Дома обижают? Маруся. Она в общежитии живет. Юрик. По комсомольской линии неприятности? Маруся. Все хорошо. Юрик. Чего же ей еще надо? Маруся. Не знаю, может быть, влюбилась? Юрик. Что ты? Ну что ты? Она о таких делах даже и не думает. А тебе я вот что скажу. Вот компас. Мне его жена подарила. Маруся. Юрик. Мы же вместе его купили. Я покупала ватманскую бумагу, а ты купил себе компас. Юрик, неважно. Мне она, значит, другой преподнесла. Вот, гляди. Гляди, юго-восток. Тут по прямой линии пройти работает Вася Захаров. Едет сейчас на машине своей. Хорошо. Не в комнате сидит, а на машине едет. Маруся, там ночь уже в Таджикистане. Он спит. Юрик. А сегодня он в ночной смене едет по степи, на горы смотрит. Я чувствую. Компас на Пензу. Лёшка Гауптман тоже в командировке. Он собирает для Пензенского музея что-нибудь благородное. Ел он сегодня или нет, конечно, неизвестно. Ты его характер знаешь. Если напомнит, поест. А не напомнит, он и не спросит. Стаську я видел с месяц назад, случайно встретил, еще с Сережей познакомил. Привозили ее на один спектакль из Москвы. Маруся. И она ко мне не зашла. Юрик. Утром репетировала, вечером сыграла и на поезд. Не хотела особенно показываться. Еще, говорит, ничего не добилась. Но она добьется. Голос золотой, лицо, рост. Она из нас самая честолюбивая, что ли? Но все равно она, как все мы, и она в комнате не сидит. В ее комнате три стенки, а четвертой нет. И она выходит. Глядите, вот как я работаю. Маруся.